квадратами. Стены обрисованы серыми красками. Провожает тебя парень в черной шляпе. Заходите, будьте добры, в мир зазеркалья. Переходя порог потусторонней жизни, попадая в ловушку собственных представлений, кружишься в воздухе, еще не попав туда, кричишь безудержно: хочу обратно! Назад дороги нет, заблудился в лабиринте фауна, как Алиса в стране чудес шокирован. Поначалу непонятные образы, места отпрысков, механизм работы на мозг, целью о чем думаешь? В портале фронтальном следа не оставить, образуя границу взаимодействия с реальностью. Вот проиграл свою роль, что написано сценарием, так и остался живущим в зазеркалье. Вроде как и жив, вроде как нет, две стороны соединились в одну. И как бы ты ни хотел вернуться обратно, ты в другом мире, в мире зазеркалье. Вроде как и жив, вроде как нет, две стороны соединились в одну. И как бы ты ни хотел вернуться обратно, ты в другом мире, в мире зазеркалье. И ты проснулся, будто в зазеркалье. Здесь много разных актеров, и кто кого играет, мы так и не узнали. Кругом лишь маски, за ними лиц не видно, как в театральной сказке. Кругом лишь короли и мимы, все одержимы или мнимы, и вечно жаждут о короне. Но вот засада, нету мест уже на троне, и только зло и ненависть кругом. О боже, словно я попал в дурдом. Куда ни посмотрю, повсюду клетки, и люди здесь не люди, а марионетки. Лишь только крик о помощи повсюду, и не найти мне больше выхода отсюда. Лишь только крик о помощи повсюду, и не найти мне больше выхода отсюда. Вроде как и жив, вроде как нет, две стороны соединились в одну. И как бы ты ни хотел вернуться обратно, ты в другом мире, в мире зазеркалье. Вроде как и жив, вроде как нет, две стороны соединились в одни. И как бы ты ни хотел вернуться обратно, ты в другом мире, в мире зазеркалье.